Каким образом должна была осуществиться переправа под носом у аргентинских пограничников, никто не знал. Это было дело контрабандиста, получившего авансом большие деньги. Тот сказал, что все устроит, и что им беспокоиться не о чем. Он где не первый год занимается этим промыслом, переправляет через Рио-Уругвай то беспошлинный нейлон, то революционеров, то уголовников. Действительно, после обеда их всех повели на пристань, где была причалена маленькая моторная ланча с грязным парусиновым тентом, точь-в-точь похожая на те, что в воскресенье развозят по островам дельты, выехавших на лоно природы, жителей Буэнос-Айреса. Нарушители забрались в посуду, 13 человек, все с оружием и без единого опознавательного документа на случай провала. Уругвайский пограничник смотрел на них, облокотившись на парапет, и лениво плевался, целя в болтающийся в воде гнилой апельсин. Ланча затарахтела мотором и пошла вверх по реке, расталкивая мусор. Отойдя на километр, она повернула и снова прошла мимо пристани, на этот раз не остановившись. Потом их высадили на аргентинский берег, километрах в трех ниже городка Монте-Кассерос. В городке их ждали со вчерашнего дня. Высадка произошла в 18:00, а в 8, наспех перекусив и обменявшись новостями с местными комитетчиками, вся группа на двух машинах выехала в Курусу-Куатиа. Индейскому названию этого местечка через неделю суждено было замелькать на валах ротационных машин во всех южноамериканских столицах. Но в понедельник 12-го это было название как название, и местечко как местечко, столь захолустное, что группе молодых туристов и переночевать негде было бы, если бы не любезность военного коменданта, открывшая им свободный доступ в гарнизонные казармы. Наутро нарушителям границы пришлось распрощаться друг с другом. Двое оставались здесь, в гарнизоне Курусу-Куатиа, 8 человек отправлялись в Буэнос-Айрес, и уже благодаря той же неисчерпаемой любезности коменданта были переодеты в форму и снабжены солдатскими книжками и отпускными свидетельствами. Пико, Рамон Беренгер и Освальдо Лагартиха должны были ехать в Кордову. Сначала они тоже решили было переодеться в форму, но офицеры им отсоветовали, так как в провинции Кордова начинались большие маневры, и документы солдат неизбежно проверялись бы на каждом дорожном посту. Проще было ехать в штатском обличии, не привлекая внимания. Первой отбыла столичная группа. Гарнизонный грузовик должен был доставить их в Росарио, где им следовало сесть в поезд. Беренгер смотрел на отъезжающих с завистью. Он, чистокровный портеньо, провел в эмиграции 2 года и сейчас продал бы душу дьяволу за возможность пройтись вечером по Корьентес от Флориды до Эсмеральды и обратно. И нужно же, что ему приходится теперь ехать в эту чертову Кордову. «Мелкая ты личность», — сказал Пико, когда Рамон поделился с ним своими чувствами. «Они что? Они возвращаются туда тайком под чужим именем? А мы вернемся победителями. Разве это не лучше? Стыдись, бескрылая ты душа!» Скоро пришла машина и за ними. Новенький аргентинский пикап «Растрохеро». Солдат принес несколько охапок сухого люпина, сумку с хлебом и консервами и 5-литровую бутыль красного вина. Комендант посоветовал на всякий случай избегать остановок в харчевнях. Как назло, погода испортилась. Не успели они отъехать 5 километров. Похолодало, стали собираться тучи. Лагартиха ехал в кабине. Рамон в позе римлянина возлежал на сене, жуя стебелек лупина. А Пико трясся на боковой скамеечке. С тревогой посматривал на серый горизонт и плохую дорогу. И ругался сквозь зубы, кутаясь в грязный дождевик. Плащ был тот самый, в котором он 3 месяца назад удирал из Буэнос-Айреса. И грязь на нем была та же самая. Конечно, 100 раз уже можно было отдать его в чистку в Монтевидео, но Пико Ретандаро был выше этого. Политическому эмигранту не до чистоты своего плаща. Тем более, что когда молодой человек интеллигентного вида и, в общем-то, достаточно хорошо для эмигранта одетый ходит в плаще столь уже грязным и измятым, то сразу видно, что дело тут не просто в неряшливости, а в чем-то более серьезном. «Мы, кажется, гнусно влипли», — сказал он Рамону. «Если пойдет дождь, то все проклятые дороги этой провинции превратятся в болото. И о чем думала до сих пор эта сволочь Перрон?» «Держу пари. Не об удобстве возвращающихся эмигрантов», — лениво ответил Беренгер, переворачиваясь на спину. «А куда нам торопиться?» «Осел, до Кордовы почти 800 километров. Соображаешь, когда мы туда явимся? И еще эта чертова переправа в Санта-Фе». «А знаешь ли, Курк?» — помолчав, сказал Рамон и вытащил из сена еще один стебелек. «Строго говоря, мы зря едем. Согласись, наш приезд ровно ничего не меняет и на что не влияет. Я это понял в этом паскудном Курусу. Механизм уже крутится без нас, так что напрасно мы воображаем себя такими боливарами». «А я не воображаю себя таким боливаром», — отозвался Пико. «Я просто не могу оставаться в стороне, понимаешь? Раньше я думал, что смогу. После 16 июня меня тошнило от одного слова «революция». А в Монтевидео я понял, что и бездействие тоже не выход». «Это верно», — согласился Рамон, откусывая и сплевывая кусочки стебля. «Но верно и то, что нам страшно хочется походить потом в участниках этой истории. Когда революция победит, люди очень разно будут смотреть на тех, кто вернулся из Монтевидео до или после. И будут правы. Как сказать? Факт остается фактом, сеньор Беренгер. Мы сегодня рискуем здесь собственной шкурой, а те в Монтевидео не рискуют. Перед лицом вечности, как говорится, эта разница не столь уж значительная. Но именно она предопределяет разницу в отношениях будущих историков революции к нам и к ним. И не только историков, вообще людей. В том числе и буэнос-айресских девчонок, не правда ли?» «Отчасти их», — согласился Пико. Рамон засмеялся. «Ты хоть откровенен, черт возьми!» «Да я не себя имел в виду, дурень!» Пико пересел спиной к кабине и втянул голову в плечи, повыше подняв воротник плаща. Глаза его под очками слезились от пронзительного холодного ветра. «Как раз этот фактор для меня не работает. Я давно обручен, старик, и моя невеста скорее предпочла бы, чтобы я оставался в Монтевидео. А вообще, если ты хочешь сказать, что нами движет сегодня не только патриотическая жертвенность в ее чистом виде, а и другие побуждения, не столь возвышенные, то я заранее с тобой согласен. Кстати, если уж говорить про упомянутого тобой Симона Боливара, то он был, в общем, довольно честолюбивым и самовлюбленным фанфаронным, а в историю вошел как великий освободитель с прописных букв и безо всяких кавычек. И не он один. У многих великих людей высокие побуждения были смешаны с самыми низменными. Почему же мы должны быть исключением?» «А ты не погибнешь от скромности, Ритандара», — усмехнулся Беренгер. «Нет, конечно. У меня больше шансов погибнуть от пули», — высокомерно сказал Пико. Потом он тоже растянулся на сене, и некоторое время они ехали молча, изредка поругиваясь от особенно сильных толчков. «И дерьмо же эта дорога», — сказал Пико. «Еще большее дерьмо машина, на которой мы едем», — отозвался Рамон. «Это что, у нас выпускают теперь таких уродов?» «Да, первенец отечественного автомобилестроения. Их собирают в той же Кордове, на заводах Иаме». «Вот как», — сказал Рамон. «В мое время их еще не было. И сколько такое добро стоит?» 170 тысяч, если не подорожали. Впрочем, говорят, мотор у него хороший, дизель. Немецкий, что ли, или по немецкой лицензии? Интересно, какое они пьют вино, эти гарнизонные крысы?»